Глава 41. «Одного не понимаю. Зачем нам прятаться в стране драконов?» — сказал маркиз, когда первое изумление от лицезрения новой второй ипостаси Евы прошло. Ева показала Бармиасу с маркизом пару серебристых молний, обозначила огонь в пасти и красиво раскрыла крылья, чтобы все могли полюбоваться ее главным приобретением. «По-моему, наша драконица теперь в состоянии победить всех». Грайнер сосредоточенно сложил руки на груди и мрачновато поглядел на маркиза с Бармиасом. «Хотел бы я так думать», — произнес он. «Ведь сила Евы действительно впечатляет. Но она одна, один-единственный дракон на свете, за которым будут охотиться все. Да, на какое-то время мы можем вселить ужас драконьей магии огнем, но потом маги научатся делать купол и мобилизующие драконы, как это было в древности. Или найдут способ пленить ее, когда она будет в человеческой ипостаси. Одному дракону, даже при нашей поддержке, не устоять против всего мира». «В человеческой ипостаси у меня тоже хватает магии», — возразила Ева. Бармиас и маркиз изумленно переглянулись. Им было непривычно слышать ее голос внутри своего разума. «Да, но ты не умеешь ею пользоваться. Не знаешь, когда что уместно. Нужна хотя бы неделя-две, чтобы ты получил приблизительное представление, какой магический прием для чего подойдет. К тому же, прости его, но ты не умеешь сражаться». «Тебе показать, как я не умею сражаться?» — рассмеялась Ева. «Я могу». «Благодарю, не нужно», — поднял руку Грайнер. «Одно дело изрыгать огонь, а другое — правильно направить его в бою. В общем, нам требуется время и работа на перспективу. Еве нужно привыкнуть к своей силе и научиться ее правильно использовать. А нам нужно найти способ легализовать Еву. Сделать так, чтобы никому больше не приходило в голову охотиться на дракона. Не потому, что это страшно, а потому, что это не нужно». «Ты так уверен, что это возможно?» – удивился Бармиас. «Интуиция», – пожал плечами Грайнер. «Что-то должно быть. Всегда считалось, что бескрылый дракон не может стать крылатым. Только его потомки, в отдаленных поколениях. Но этот подонок Габбер выяснил, как из бескрылого дракона сделать крылатого. Значит, должны быть способы делать из живущих в надежде драконов. Из тех, кто это заслуживает. Не прибегая к убийству бескрылого или крылатого дракона. Вот эту информацию мы должны найти и предоставить Совету Королей». «А что ты предлагаешь против магов?» – спросил Бармиас. «Рано или поздно найдется наглец вроде Георслава и Габера, который захочет стать драконом. А вот тут нам придется использовать силу», — вздохнул Грайнер. «Эта опасность будет всегда. Но если у нас будет не один, а много драконов, если у нас будет драконье государство, то мы сможем поставить таких наглецов на место. Тем более, что теперь у нас есть опыт прошлых веков. Мы уже знаем, как опасны могут быть человеческие маги». «Ах, вот как!» Вдруг сложил руки на груди и расхохотался Бармиас. «Ну, брат, такого я не ожидал даже от тебя. Ты ведь и раньше обо всем этом думал, да? А я еще удивлялся, как просто ты отказался от моего предложения переписать трон на тебя. Все просто. Ведь если мы найдем способ, то должно быть первым новым драконом ты захочешь сделать себя, а вслед за этим взять процесс обращения под свой контроль. Обращать достойных, с твоей точки зрения, живущих в надежде. Основать государство и стать правителем драконов. Куда перспективнее, чем править простым государством Андиор». «Да перестань ты, Бор», — раздраженно сказала Ева. Ей хотелось покончить с разговорами и лететь. А создавалось впечатление, что некоторые мужчины опасаются полета на драконе и старательно тянут время. Например, Бармиас. Грайнер же встал напротив брата. «Я не исключаю такой поворот», произнес Грайнер. «Но для начала нам нужен способ. И поверь, я отказался от твоего предложения не поэтому. Не ради того, чтобы потом обрести больше, а потому что трон Андиора больше мне не нужен. Мне это стало неинтересным. Хочешь – верь, хочешь – нет. А делить шкуру неубитого медведя как минимум рано. И еще поверь, я даже готов первым обратить тебя. Ты этого достоин». «Ладно», – с досадой махнул рукой Бармиас. «В конечном счете мне все равно. Полетели. Мне-то точно уже нечего терять. Мне теперь верна одна дорога. В драконы. Он горько рассмеялся. Да, ему еще больно, подумала Ева. Но что-то подсказывало ей, что скоро пройдет. Какая-то новая, драконья интуиция. Она радостно взревела, когда мужчины наконец полезли вверх по ее лапе. Немолодой маркиз, кстати, справился с этим не хуже принцев. И никакого страха его в нем не ощущала. Отвод глаз, который Грайнер поставил на них, снова был усилен драконьей магией. Ева еще не понимала, как совершать такие непростые магические операции. Но зато сил у нее было хоть отбавляй. Магия бурлила в ней. Драконья магия, равной которой никогда не существовало. Она с легкостью создавала любые молнии и шары. Для этого нужно было лишь захотеть, чтобы сила собралась во что-то более оформленное. Также она ощущала, что при желании, наверное, сможет воздействовать на разум любого человека. Просто это претило ей, и пробовать пока не хотелось. Лететь было далеко. Груз на спине она почти не ощущала. Но все же Ева была новорожденной, нетренированной драконицей. Спустя несколько часов она устала. И они приземлились в пустынной предгорной местности. Там мужчины искупались в озере, а Ева поохотилась на оленей. Полет дракона был много быстрее птичьего. Порой Еве казалось, что она не просто летит, а как бы взрезает крыльями пространство, сокращает его. Но все же потребовалось еще 4 остановки, прежде чем под ними простерлась заброшенная страна дракона. А здесь было красиво. Реки, леса, драконьи замки, высеченные прямо в горных массивах, что подобно хребтам прорезали озерные долины. Сердце Евы заныло от странного чувства. Так оно ноет, когда вдруг видишь что-то давно забытое, что-то, о чем не думал, но узрев, понял, что вот оно, то самое твое, родное, твой дом. Ей было уютно лететь над этой страной. Лишь немного больно видеть, что здесь давным-давно никто не живет. «Вот тут, вот туда!» — вдруг крикнул Грайнер. Да, Еву словно бы тянуло к отдельно стоящей горе, которую руки древних мастеров сделали похожей на прекрасный дворец. Террасы, шпили, зевы пещер и огромное озеро прямо перед дворцом. «Уф, добрались!» — сказал маркиз у нее на спине. «А то я уж все отсидел. Я, знаете ли, не молодой человек. Пусть и для полетов плохо приспособлен. Что-то будет дальше». И вдруг, острым драконьим зрением, Ева уловила внизу удивительную картину. Из озера поднялась сперва голова на драконьей шее, а потом вышел золотисто-зеленый дракон, бескрылый, такой, каким Ева была совсем недавно. Дракон запрокинул голову, явно увидел Еву с ее пассажирами и скачками понесся ко входу в замок. «Ничего не понимаю», — сказал Бармиас, когда они приземлились как раз на той дорожке, где недавно проскакал дракон. «Но дракон красивый». Обратившаяся Ева искоса поглядывала на него. Ее второй ипостаси он ни разу не сказал ни одного комплимента. «Интересно». «Я тоже не понимаю», — ответил Грайнер. «Но не думаю, что с ним придется воевать». «Скорее, это собрат Евы сам нас напугался. Придется как-то убедить несчастного, что мы пришли с миром. Ясно ведь, что он здесь прячется, так же, как хотим спрятаться мы. Кстати, поздравляю». Грайнер обвел их всех взглядом. «Защиту мы пересекли прямо в воздухе. И маркиза она тоже пропустила. Видимо, любой прилетевший на драконе считается своим. Ева, ты что-нибудь ощутила?» «Был момент, когда я словно бы нырнула в воду», призналась Ева. «Но такой призрачный, едва ощутимый». «Вероятно, это и была граница», задумчиво подтвердил Грайнер. «Пойдемте, что ли? Мы здесь жить собрались, и приручить местного жителя придется». Почти не переговариваясь, они пошли к широкой арке, что вела в какую-то пещеру. Именно туда недавно отправился местный бескрылый дракон. Вскоре за арку с Грайнером Ева с легкой опаской вступила под сень древнего драконьего жилища. Здесь было прохладно. А размер пещеры был такой, что здесь могло бы разместиться несколько драконов в драконьей ипостаси. Бармиас с маркизом вошли следом. Затем, переглянувшись, все путешественники остановились в центре пещеры. Грайнер миролюбиво поднял руки вверх. «Мы пришли с миром. Среди нас тоже есть дракон. Просим вас показаться. Спокойно, почти просящим тоном произнес он. Где-то в дальнем углу кто-то, кажется, всхлипнул. А вслед за этим из-за колонны появилась девушка, как две капли воды, похожая на Еву Дагрима, только явно немного старше. На ней было длинное, простое зеленое платье. Волосы распущены. «Ема!» — вдруг отчаянно крикнул Бармиас из-за спины Грайнера. Рукой откинул брата и с оступленным выражением лица бросился навстречу плачущей девушке. «Бармиас! Бор, любимый! Я верила, я молилась! Я знала, что однажды ты придешь сюда за мной!» — пролепетала она и пошатнулась. А спустя миг сильные руки старшего принца подхватили ее. Бармиас поднял свое сокровище и замер, прижимая ее к себе. А Ева ощутила, как по щекам потекли слезы. Слезы счастья.